как юноша любимую искал. В далекие времена жили в небольшой китайской деревне две семьи. Одна семья Джан, а другая Ли. В семье Джан был сын, и звали его Джан Шуань. А в семье Ли была дочка по имени Ли Хуа, то есть Ли Цветок. Красивыми родились эти юноши и девушка. Никого в округе красивее их не было. Все ими любовались. И с малого детства были они неразлучными друзьями. А потом даже дали тайную клятву друг другу быть вместе до самой смерти. Послал Джан Шуань сваху к родителям Ли Хуа. Но они не рады были зятю бедняку и отказали бедному юноше. Мечтали родители выдать девушку за богатого, а семья Ван считалась самой богатой в тех краях. Недолго думая, решили Ли породниться с Ванами и отдать их сыну свою красавицу-дочь в жены. Выбрали Ваны прекрасный день, наняли музыкантов, трубачей и пошли за невестой. Как не упиралась Ли Хуа садиться в свадебный паланкин, как не плакала, родители и слушать ничего не хотели и заставили ее сесть туда силой. Заиграли трубы, запела свирель и понесли носильщики паланкин в дом жениха. Бедная девушка сидит в паланкине и слезами обливается. Вдруг на полпути оборотень с неба свалился прямо в паланкин. Страшный, лицо чернющее, глаза на выкат красные, как кровь. Сгреб он Ли Хуа в охапку и умчался, как вихрь. Услышал про это Джан Шуань. Загоревал, затосковал, да и говорит своим родителям: «Не могу я жить без моей любимой. Пока не отыщу ее, не успокоится мое сердце». Сказал на это ему отец: «Где же ты ее искать собираешься? Ведь ее оборотень похитил». И мать его отговаривает: «Ли Хуа, ты теперь не найдешь. Только зря ноги истопчешь». Но не стал слушать Джан Шуань родительского совета и на рассвете отправился искать любимую. Долгое время искал юноша. У всех расспрашивал, где только ни был, но нигде и следа милой не нашел. «Может быть, зря я ее ищу? Нет больше на белом свете моей Ли Хуа. Съел ее ужасный оборотень». Подумал так юноша, и такая печаль его за сердце взяла, что он сел у дороги и заплакал горючими слезами. Шел мимо старец с седой бородой, остановился рядом и спрашивает: «Почему ты, юноша, слезы на дорожную пыль роняешь?» Ответил ему Джан Шуань: «Нет в этом секрета, дедушка. Утащил ужасный оборотень мою любимую. Где я только ее не искал, у кого не выспрашивал, нет ее нигде». «Не отчаивайся, сынок. Я знаю, где этого оборотня искать. Вставай, я покажу тебе дорогу». Услышал это юноша, обрадовался, и отправились они в дорогу. И тут мимо ручья смотрят, другой юноша воды напился и в ту же сторону направился. «Как тебя зовут и куда ты направляешься?» — спрашивает старец. Отвечает ему юноша: «Звать меня Ван Лан. Брожу я по свету, свою невесту ищу. Похитил ее из свадебного паланкина ужасный оборотень, а куда унес — неизвестно». Покачал старец головой и позвал его: «Пойдем с нами, юноша. Я знаю, где оборотня искать». И отправились они в путь втроем. Весь день шли, росинки во рту не было. Джан Шуань только о Ли Хуа и думает. Не до еды ему. А Ван Лан от голода качается из стороны в сторону. Стал он старца уговаривать. «Давайте присядем, да перекусим, а потом дальше отправимся». «Что ж», — ответил старец, — «оглянись назад». Посмотрел Ван Лан назад, смотрит, дом стоит богатый, и каменный лев сидит. Говорит старец, «пойдем к дому, попросим еды какой-нибудь». Подошли они к высокому крыльцу и в дверь постучали. Вышла к ним старуха и спрашивает, «что вы стучите? Чего вам надо?» Старик говорит, «путники мы, оголодали в пути. Не найдется ли у вас какой-нибудь еды? Не надо нам ни мяса, ни риса. Лепешки из отрубей нам сгодятся». Отвечает старуха, «что ж, накормлю я вас. Входите в дом». Зашли они в дом, смотрят, а в комнате молодая красавица на капе восседает. Достала старуха разных кушаний, поставила перед гостями и сказала, «вы угощайтесь, а потом потолкуем». Едят путники, а старуха все юношей разглядывает. Наелись, тут она им и говорит, «есть у меня к вам одно дело, но не знаю, договоримся ли мы. Мой муж умер много лет назад, и остались мы вдвоем с дочкой. Хочу я дочку замуж отдать, да зятем обзавестись. Кто из вас, юноши, моим зятем станет и в этом доме останется?» Стал старец Джан Шуаня уговаривать, но он и слушать не желает. Не нужен ему никто, кроме Ли Хуа. Тогда старик стал Ван Лана уговаривать, а то ты рад, радешенек. Понравился ему этот дом, и красавица приглянулась. Согласился Ван Лан остаться. А старец и Джан Шуань пошли вдвоем дальше. Отошли от дома на небольшое расстояние, вдруг старец и говорит, «ох, уронил я свой платок у того дома, возле каменного льва. Вернись и подбери его». Помчался Джан Шуань к дому, видит, дом исчез. Только один лев сидит. Пригляделся, а лев Ван Лана доедает и зарвал его всего на мелкие кусочки. Джан Шуань со всех ног обратно помчался, подбежал к старцу и кричит, «ой, горе с Ван Ланом! Его лев разорвал и доедает!» А старец идет, как ни в чем не бывало. Не случайно лев Ван Лана разорвал. «Как так, дедушка?» — спрашивает юноша. А старец ему говорит, «поразмысли хорошенько, тогда и поймешь». Долго шли они. Много раз день ночью сменялся, и подошли к высокому каменному дому. Говорит юноша старец, «заходи, это мой дом». Зашел Джан Шуань, смотрит, все в этом доме каменное. И кровать, и котел, и вся посуда из камня выточена. Удивился юноша, но ничего не сказал. Попросил старец Джан Шуаня еду приготовить. Юноша все исполнил. Попросил дров нарубить и это сделал. 7 дней юноша старцу угождал. Смотрит старик, что юноша надежды не теряет, и говорит, «хочешь свою любимую вернуть?» «Да», — отвечает Джан Шуань. «Отправляйся к самому краю неба, к огненной горе, и раздобудь из пещеры пламенного тигра волшебный меч. Я дам тебе одежду, которая тебя от огня защитит. Одень ее и ничего не бойся. Но запомни, если сделаешь шаг назад, поглотит тебя огненное пламя». Надел Джан Шуань волшебную сверкающую одежду и отправился к самому краю неба. Долго шел юноша до огненной горы, смотрит, перед ним пламя полыхает и шипит. Но он бесстрашно шагнул в самое пекло. со всех сторон объяло его пламя, но не жжет. Подошел он к пещере пламенного тигра, а хозяин пещеры рядом сидит. Только разинет пасть тигр, как из нее огненный вихрь вырывается. Подумал Джан Шуань про Ли Хуа, набрался храбрости и бросился в эту пещеру. А тигр за ним вот-вот настигнет. Увидел юноша волшебный меч, схватил его и ударил тигра. Упал зверь замертво, и тут же пламя на горе погасло. Помчался Джан Шуань обратно к старцу. Увидел его старец и говорит: «Вижу, ты раздобыл волшебный меч. Иди теперь вызволять Ли Хуа». Утащила ее рыба-оборотень из Великого моря и поселила на дальнем острове. Но запомни, если одолеет тебя сомнение, не вызволишь свою любимую. Взял юноша волшебный меч и пошел к Великому морю. Много дней шел, все ноги стер и подошел к пучине морской. Смотрит, а у моря того и края не видать. Поглядел он по сторонам, ни плота, ни лодочки нигде нет, но все равно не сдается, да про свою любимую думает. Бредет Джан Шуань вдоль берег, морской ветер его до дрожи пробирает, голод мучает, а он все высматривает, на чем бы до острова добраться. Сколько он так бродил, никто точно не скажет. И вот однажды увидел юноша персиковое дерево, плывущее по морю. Волны деревца качают. Пригляделся Джан Шуань и видит: три персика на деревце висят среди зеленых листьев. Приплыло дерево прямо к нему. Протянул руку юноша. Очень уж ему есть хотелось. Только персик надкусил, как услышал грозный тигриный рык. Так испугался Джан Шуань, что со всего маху в воду плюхнулся. Обернулся по сторонам — нет никого. Исчез тигр куда-то, и деревце с персиками тоже исчезло. Чувствует юноша, что его тело стало невесомым, словно персиковый листочек, и пошел он по воде, как по суше. Деревце персиковое зачарованным оказалось. Кто персик отведает, тот не утонет никогда. Идет Джан Шуань по воде, остров высматривает. Вдруг увидел он посреди моря черную мглу. «Наверное, это и есть жилище рыбы-оборотня», — думает юноша. Подошел он к черной мгле и увидел заветный остров, весь поросший буйной травой. Только вступил ногой на остров, как навстречу ему из черной мглы рыба-оборотень вышла с целой армией солдат-креветок да полководцев-крабов. Все вооружены длинными копьями да стальными рогатинами, а рыба-оборотень черна, как ночь, в серебряном шлеме и панцире стоит, команды своему войску отдает. Крикнула рыба-оборотень боевой клич. Загудело море, заходили волны, и стали юношу креветки воины с копьями и полководцы-крабы с рогатинами окружать со всех сторон. Но даже и не вздрогнул юноша, даже шага назад не ступил. Взмахнул он своим волшебным мечом и давай все морское воинство раскидывать. Отлетели креветки-воины с копьями и полководцы-крабы с рогатинами в разные стороны замертво. А кто уцелел, обратно в пучину морскую попятились. Засиял меч, пошла от него дорожка огненная. И в тот же миг мгла рассеялась. Рыба-оборотень даже зажмурилась от яркого света. Подбежал Джан Шуань и зарубил оборотня. Отыскал юноша свою любимую на краю острова, подхватил на руки и понес обратно домой. Поженились Джан Шуань и Ли Хуа и жили неразлучно до самой смерти.